Вселенная. Почему космос черный? Чтобы ответить на этот вопрос, астрономам потребовалось несколько веков и физика 20 века. Началось все, как ни странно, с силы тяжести. Ньютон придумал классическую теорию гравитации, в которой все объекты, которые имеют массу, обязаны притягиваться друг к другу. Теория казалась совершенно правильной и работала. Например, расчеты движения планет полностью совпадали с наблюдениями. Вот только возникала проблема со Вселенной в целом. Представь себе две большие звезды. Если расстояние между ними небольшое, они быстро притянутся друг к другу. А если огромное, то тоже притянутся, просто позже. Вопрос был только в том, сколько времени это должно занять. Почти всю историю человечество считало Вселенную вечной, а значит, времени у нее было достаточно для чего угодно. Чтобы две звезды не притягивались друг к другу, рядом с ними нужно было поставить другие звезды, которые бы тянули их в обратную сторону и держали первые две в равновесии. А кто удержит новые крайние звезды? Если ставить все больше и больше звезд друг с другом, получалось, что гравитация приходила в равновесие только в центре, но при этом сама Вселенная оказывалась все тяжелее и тяжелее и все сильнее притягивала свои собственные края. Так почему же вечная Вселенная до сих пор не схлопнулась? Ученые пришли к выводу, что она бесконечна и вообще не имеет краев. Отдельные звезды и галактики могут сталкиваться, но в целом все достаточно спокойно. И всегда найдутся новые звезды, которые удержат на месте старые. А теперь представь, что находишься внутри бесконечного леса. Куда бы ты ни повернул голову, ты обязательно увидишь дерево. Если сидеть внутри бесконечной Вселенной, в любой точке неба должна оказаться звезда. Но это же не так. Большая часть ночного неба темно-синяя, а за пределами земной атмосферы совершенно черная. Если в любом месте неба должна быть звезда, почему в космосе так темно? Это противоречие получило название фотометрический парадокс. Разрешить его удалось только после признания, что Вселенная все-таки имеет конец. Правда, не в пространстве, а во времени. В начале 20 века ученые пришли к выводу, что Вселенная родилась в результате большого взрыва примерно 13,7 миллиарда лет назад. Свет в пространстве может идти только с определенной скоростью. Поэтому свет бесконечно далеких звезд до нас просто не успел дойти. Не хватило всего времени существования Вселенной. И, скорее всего, не дойдет, так как Вселенная еще и расширяется. Поэтому, хотя сама Вселенная считается действительно бесконечной, мы находимся внутри шарика видимой Вселенной, которая имеет свои границы. А звезд внутри просто недостаточно, чтобы в каждой точке неба была своя звезда. Почему в космосе ничего нет? На самом деле там достаточно много всего. Во-первых, есть звезды и их остатки, белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. Во-вторых, камни разных размеров, от планет и их лун до астероидов. Не стоит забывать про огромные облака газа и пыли. Они называются туманностями, и некоторые из них могут вмещать в себя тысячи звезд и планетарных систем. Все эти объекты притягиваются друг к другу гравитацией и образуют разные группы — планетарные системы, звездные скопления и галактики. Все это материя, и вполне понятно, что она очень даже есть. Однако галактики и звезды разделены межзвездным пространством. А вот оно пустое? Не совсем. Каждая звезда испускает свой звездный ветер, как Солнце солнечный, состоящий из частиц. Отдельные атомы, протоны и электроны, нейтрино и другие. Частицы рождаются в различных процессах вроде сверхновых или падения вещества на черные дыры. А еще бывают виртуальные частицы, которые рождаются прямо из пустоты и мгновенно аннигилируют, уничтожаются при встрече с другими. Собственно, поэтому они и виртуальные, что просто не успевают как-то повлиять на мир. Одним словом, вакуум совершенно пустой с точки зрения человека, но с точки зрения частиц там очень оживленное движение. Помимо обычных частиц, космос полон магнитных полей и всех видов электромагнитного излучения — радиоволны, микроволновое излучение, инфракрасное излучение, оптическое излучение, свет, который мы видим, ультрафиолет, рентген и гамма-лучи. Еще одно неочевидное наполнение пространства — темная материя. Потрогать, понюхать или еще как-то обнаружить ее, кроме как через гравитацию, мы не можем. Однако с большой долей вероятности она есть даже в твоей комнате. Впрочем, мы знаем как минимум одну галактику, в которой ее почти нет. Есть еще и темная энергия, но как она выглядит, вообще никто не представляет. Но, скорее всего, именно она заставляет нашу Вселенную расширяться. Какого цвета темная материя? Никакого, потому что мы не можем ее увидеть. Мы вообще никак не можем ее обнаружить, кроме как почувствовать ее гравитацию. Все началось, когда ученые начали измерять скорость вращения звезд вокруг центра галактики. Мы уже упоминали, что чем дальше от центра вращения, тем ниже должна быть скорость. Вот только внутри Млечного Пути это правило почему-то отказалось работать. Звезды упорно двигались так быстро, словно по всей галактике размазано невероятно тяжелое вещество, а мы почему-то его не видим. При этом количество гравитационных аномалий, обнаруженных в космосе, постоянно увеличивалось. Например, странное вращение других галактик, гигантские кластеры галактик, которые держались явно не на своей гравитации, и другие похожие случаи. А недавно было обнаружено две галактики, в которых звезды вращаются именно так, как должны были в Млечном Пути. То есть внутри них лишней гравитации почему-то нет, и изначальные расчеты могут быть правильными. Неведомый источник гравитации назвали темной материей. Она присутствует в галактиках и их скоплениях и почти отсутствует в межгалактическом пространстве. При этом сама структура Вселенной невозможна без этой дополнительной гравитации. На этом фокусы не закончились. К концу 20 века при помощи хитроумных косвенных методов ученые сумели рассчитать среднюю плотность Вселенной. Получилось примерно 5,5 атома водорода на кубический метр. И все бы ничего, но все видимое вещество Вселенной и необходимое для устранения всех аномалий количество темной материи обеспечивают только 1/3 этой плотности. Ну и куда делась еще 2/3 массы Вселенной? Пока ученые недоумевали, где они потеряли столько массы, было открыто ускоренное расширение Вселенной. Само по себе ускоряться просто так ничего не способно. На это нужна энергия. При помощи формулы Эйнштейна E равно m умножить на c в квадрате энергию можно превращать в массу. E в формуле — это энергия, m — масса, а c — скорость света. Оказалось, что необходимая для наблюдаемого расширения Вселенной энергия по массе как раз и составляет те самые потерянные 2/3. Так появился термин «темная энергия». Предполагается, что ее масса почти равномерно распределена по всему пространству Вселенной. Что именно представляет из себя темная материя и темная энергия, неизвестно. Насчет темной материи у ученых хотя бы есть идеи. Это могут быть неоткрытые частицы, микроскопические черные дыры, аномальные особенности гравитационного поля, антиматерия или еще что-то в таком духе. А откуда берется темная энергия, не понимает вообще никто. Единственное свидетельство существования и того, и другого — это гравитация. По современным оценкам, видимое вещество — звезды, облака газа, излучение, пыль, планеты и тому подобное — составляют 5% от массы Вселенной. Темная материя отвечает за 26%, а темная энергия — 69%. Насколько холодно в космосе? Считается, что в космосе минус 270,45 градуса по Цельсию, или 2,7 по шкале Кельвина, К. Говори как ученый. Температурная шкала Кельвина выглядит как шкала Цельсия, но сдвинутая на 273,15 градуса вниз. У шкалы Кельвина нет отрицательных температур, поэтому она называется абсолютной, и ее удобно использовать в расчетах. Это самая популярная шкала температур в науке. Кстати, градусы Кельвина не обозначаются кружочком возле цифры, как по шкалам Цельсия и Фаренгейта. Однако этот вопрос отчасти с подвохом, потому что говорить о температуре в привычном нам понимании можно только тогда, когда речь идет о привычной материи. Например, если потрогать чай или снег, то мы рукой почувствуем, что чай горячий, а снег холодный. Однако потрогать космос, вернее, межзвездную среду, достаточно сложно, потому что наполняющие ее частицы слишком редкие и маленькие. Как можно вообще измерить температуру отдельной частицы или даже излучения, вроде света? Физики говорят о температуре как о количестве энергии. Например, если частица движется очень быстро, значит, у нее много энергии, и она считается горячей. Если волна излучения имеет слишком низкую частоту, меняется очень медленно, то она считается холодной. Чаще всего, когда мы говорим о температуре космоса, мы имеем в виду температуру реликтового излучения. Когда-то очень давно это был самый первый свет, родившийся во Вселенной. И сейчас он наполняет абсолютно все возможное пространство между звездами и даже между галактиками. Реликтовое излучение начало разлетаться по космосу еще до того, как появились первые звезды, и поначалу было очень и очень горячим. Однако потом Вселенная расширялась, а реликтовое излучение теряло энергию и сейчас остыло почти до абсолютного нуля. Межзвездный газ может быть почти любой температуры. Чаще всего он чуть-чуть теплее реликтового излучения, примерно минус 270 градусов по Цельсию. Однако в некоторых туманностях этот газ может быть разогрет почти как настоящие звезды и ярко светиться. Внутри нашей Солнечной системы тоже сложно достичь по-настоящему низких температур, так как от Солнца разлетается солнечный ветер и тепловое излучение. Возле самого Солнца его температура может достигать 1000 градусов. Впрочем, таких горячих частиц настолько мало, что мгновенно зажариться будет сложно. Но если греться долго, толк будет. Например, поверхность Луны может нагреваться до 130 градусов Цельсия. Телескоп, находящийся в тени Земли, может охладиться до 40 кельвинов, а внутри самых темных кратеров Луны может оказаться и 25 кельвинов. Интересный факт. Есть три основных способа передавать тепло. Первый — когда тепло передается прямо через материю. Например, если кончик ложки опущен в кипяток, то второй ее конец будет постепенно нагреваться. Второй — через конвекцию, то есть перемешивание, когда горящее вещество само смешивается с холодным. Третий — через излучение. Так на Землю попадает тепло от Солнца. Космические аппараты и космонавты не соединены ни с какой материей и сами почти не излучают тепло, зато активно получают энергию от Солнца. По этой причине в космосе гораздо проще перегреться, чем замерзнуть. Даже система охлаждения в космических аппаратах и в скафандрах есть всегда, а система обогрева только в особых случаях. Мы видим звезды, которых больше не существует. В какой-то степени да. Это происходит не потому, что звезды какие-то особенные, а потому что скорость света, в принципе, не бесконечна. Мы вообще ничего не видим ровно таким, какое оно есть на самом деле, а всегда с небольшим запозданием. Даже от страниц любой книги свет доходит до глаз не сразу, и мы воспринимаем не настоящую книгу, а то, какой она была ничтожную долю миллисекунды назад. То же самое происходит с машиной на другом конце улицы, пробежавшей мимо собакой, брошенным мечом. Так как свет в принципе самое быстрое, что есть во Вселенной, никаких других способов получить информацию быстрее не существует. Мы всегда смотрим в прошлое, почти суперспособность, между прочим. В обычной жизни все интересующие нас вещи расположены близко, и их прошлое отстает от реальности на столь маленькое время, что это совершенно не мешает нам жить и своевременно реагировать на происходящее. В космосе расстояния просто огромные. Один из способов измерить такие масштабы — указать время, за которое свет может его преодолеть. От Земли до Солнца свет доходит за 8 обычных минут, значит, расстояние между ними — 8 световых минут. От Солнца до Нептуна — 253 световых минуты. От Солнца до ближайшей к нему звезды чуть больше 4 световых лет. От края Млечного Пути до его центра примерно 50 тысяч световых лет. До ближайшей крупной галактики от нас примерно 2,5 миллиона световых лет. Все эти цифры действительно обозначают, что свет и любая другая информация может идти к нам годы и даже миллионы лет. Если звезда умерла, мы узнаем об этом только тогда, когда ее последние лучи достигнут Земли. Все это время мы будем видеть звезду на прежнем месте и даже ощущать ее тепло и гравитацию. Невооруженным глазом, без усилий, можно рассмотреть звезды, находящиеся от нас на расстоянии до нескольких тысяч световых лет. Впрочем, считается, что одна из самых далеких звезд, видных без телескопа, расположена на расстоянии около 16 тысяч световых лет. Это очень короткий срок для космоса. Так что, скорее всего, все звезды, видимые невооруженным глазом на обычном ночном небе, существуют и по сей день. Один из основных кандидатов на скорую гибель — Бетельгейзе. Это одна из самых ярких звезд, расположена в созвездии Ориона. Уже сейчас она выглядит нестабильной, и ученые предполагают, что в ближайшие 10 тысяч лет мы увидим на этом месте сверхновую. Расстояние до Бетельгейзе примерно 550 световых лет, а значит, сама сверхновая могла уже и случиться. Как измеряют расстояние в космосе? Казалось бы, использовать привычные и понятные нам единицы измерения совершенно логично, но у космофизики существуют свои. Единицы измерения зависят от ситуации. Например, если речь пойдет о расстоянии от кровати до холодильника, ты, скорее всего, будешь считать его в метрах. А вот если тебя спросят, какое расстояние от дома до школы, то можно дать ответ и в километрах. Но иногда нагляднее сказать: «Я живу в 10 минутах ходьбы или в 3 автобусных остановках». На вопрос, сколько времени ты проводишь в школе, ты, скорее всего, ответишь в уроках, а не в часах. А на какой высоте живешь? В этажах, а не в метрах. Мы сами не всегда замечаем, как переходим от одной системы измерений к другим в зависимости от масштаба или структуры объекта. В астрономии также существует своя система измерений, и это не единственная область науки с собственными единицами, зависящая от того, что именно мы измеряем. Если речь об относительно маленьких объектах и их частях, вполне допустимо использовать километры. Например, когда мы измеряем размер планеты или Луны. Если речь идет о расстояниях внутри Солнечной системы или любой другой тесной планетарной или звездной системы, то используют астрономическую единицу — те самые 150 миллионов километров между Землей и Солнцем. Например, расстояние от Солнца до Венеры — 108 миллионов километров, а до Марса — 228 миллионов километров. В астрономических единицах это будет 0,7 астрономических единиц и 1,5 астрономические единицы соответственно. И тут гораздо нагляднее видно, что Марс от Земли почти в 2 раза дальше, чем Венера. Еще раз. От Солнца до Земли ровно 1 астрономическая единица. На больших межзвездных расстояниях астрономические единицы становятся такими же неудобными, как и километры. Например, до ближайшей к нам звезды примерно 266 тысяч астрономических единиц, или 4,2 световых года. Световой год — это расстояние, которое свет проходит за год, а заодно самая популярная мера измерения расстояний в космосе. Чтобы познакомиться с еще одной мерой расстояния, нам потребуется понятие углового размера. Оглянись вокруг. Чтобы это сделать, нужно осмотреть все на 360 градусов. Допустим, обоими своими глазами ты одновременно видишь половину круга, значит, угол твоего зрения — 180 градусов. Если какая-то стена комнаты занимает половину твоего зрения, значит, ее видимый угловой размер — 90 градусов. Если подойти ближе или дальше, он, конечно, изменится. При этом каждый градус делится еще на 60 угловых минут, а каждая минута еще и на 60 угловых секунд. Видимый диаметр нашего Солнца, если смотреть с Земли, 31, 59, 2. Читается как 31 угловая минута, обозначается 1, и 59 угловых секунд, 2. А теперь представь, что смотришь на орбиту нашей планеты из космоса и при этом постоянно отходишь назад. В какой-то момент расстояние от Земли до Солнца будет занимать ровно 1 угловую секунду от всего круга зрения. Расстояние, на которое пришлось отойти, будет равно 3,26 световых года или 206 264 астрономические единицы или ровно 1 парсек. Тут как с этажами, странноватая единица измерения, но нужная для очень конкретной задачи — измерение расстояний до звезд по годовому смещению. Про смещение сейчас тоже поговорим. Посмотри на другую сторону комнаты, закрыв один глаз. Теперь, не меняя положение головы, посмотри туда же, но другим глазом. Попробуй быстро менять глаза, и ты обнаружишь, что картинка как бы смещается. Это смещение называется параллакс. Чем дальше от тебя объект, тем меньше будет его параллакс при сравнении картинок с двух точек наблюдения. Но расстояние между точками можно увеличить и смотреть, например, не двумя разными глазами, а из двух разных углов комнаты. Самое большое расстояние между двумя точками наблюдения на Земле — это два конца ее орбиты. Поэтому, когда астрономы начали определять расстояние до звезд при помощи их параллакса, они делали одно измерение, ждали полгода, и тогда уже делали второе измерение. Получается, они измеряли смещение звезды в течение полугода. Градусы параллакса оказалось удобно переводить именно в парсеки. Поэтому парсек оказался привязан к астрономическим единицам и градусам. А само это слово составлено из слов «параллакс» и «секунда». Для самых далеких объектов во Вселенной может еще использоваться величина космологического красного смещения, обозначаемого буквой Z. Дело в том, что чем дальше от нас объект, тем краснее он светит из-за эффекта красного смещения. Например, у галактики HD1, одна из самых далеких от нас, красное смещение Z равно 13,2, а расстояние до нее — 13 500 000 000 световых лет. Где заканчивается Вселенная? Зависит от того, какую Вселенную мы имеем в виду. Есть та Вселенная, в которой мы живем, и с которой можем взаимодействовать. Мы уже упоминали, что свет, гравитация и сама информация распространяются не быстрее, чем со скоростью света, и эта скорость не бесконечна. Также мы знаем, что наша Вселенная возникла 13,7 миллиарда лет. Это означает, что мы можем видеть только ту часть Вселенной, свет от которой за это время успел до нас дойти. Все более далекие объекты для нас как бы не существуют. Мы смотрим в прошлое, и самые далекие объекты для нас одновременно и самые древние. Можно сказать, что мы находимся в центре гигантского шарика. Близкие объекты мы наблюдаем почти в реальном времени, а вот далекие — в прошлом. И на определенном расстоянии мы не видим уже совершенно ничего, потому что настолько давно ничего и не существовало. Это означает, что наш взгляд уперся в космологический горизонт. Все, что находится внутри космологического горизонта, называется наблюдаемой Вселенной или метагалактикой. При этом наблюдаемая Вселенная постоянно расширяется, потому что все большее количество света успевает дойти до нас. А еще пространство Вселенной расширяется само по себе. Представь, что у тебя в руках резиновая линейка, и ты ее растягиваешь. Расстояние между ее рисками будет увеличиваться. Точно так же увеличивается и расстояние между галактиками. Не потому что они куда-то сами убегают, а потому что само пространство тянется. Галактики при этом не увеличиваются, потому что их держит гравитация. Например, до галактики HD1 — 13,5 миллиарда лет. В данном случае 13,5 миллиарда световых лет — это собственное расстояние до границы наблюдаемой Вселенной, то есть до того места, где она была в момент испускания света. И именно это расстояние свет преодолел, добираясь до нашей планеты. Однако за это время пространство между нами успело еще расшириться. И теперь до этой галактики 33,4 миллиарда световых лет. Это реальное или сопутствующее расстояние до этой галактики. Собственное расстояние до космологического горизонта равно возрасту Вселенной, а сопутствующее — 46 миллиардов световых лет. Что находится за пределами наблюдаемой Вселенной, никто толком не знает. Есть разные предположения, по которым настоящая Вселенная может быть в сотни раз больше наблюдаемой, а может и всего в несколько раз. Мы предполагаем, что границ у полной Вселенной все-таки нет, хотя мы все равно этого никогда не увидим.